Глава 24. Мы покинули город так быстро, как только позволяли наши лошади. Веспер вел нас вперед. После нескольких безуспешных попыток крикнуть ему хриплым голосом, чтобы он вернулся туда, откуда пришел, Дравен замолк и пристроился в хвосте колонны. Я приняла это за знак, что Веспер ведет нас в правильном направлении. Часы тянулись, пока мы мчались по древнему каменному пути. Я молилась трём, чтобы Хая не споткнулась и не сломала в темноте ногу. Пока мы следовали по извилистой старинной дороге, мои чувства были обострены. Месяц в виде тонкого серпа выглядывал из-за плотных, искривленных ветвей деревьев, бросая светлый отблеск на тропу, по которой мы двигались вглубь густого леса. Со временем мой разум начал блуждать. Пока мы ехали ночью, единственными звуками были время от времени раздающийся крик совы да шелест листвы. Кто напал на нас в гостинице и зачем? Откуда они узнали о нас? Я подумала о Лаверне. Она узнала Дравена и знала, кто он. Но они, похоже, были друзьями. И разве она не помогла нам? Она была знакома и с Веспером, и, похоже, считала хорошей идеей, чтобы он отправился с нами. Я не собиралась оспаривать ее мнение и по вполне эгоистичным причинам. Но почему она так решила? И как Веспер смог прийти нам на помощь так быстро? Я вспомнила, как он прыгал по крышам, изучая его фигуру. Он ехал на серой кобыле с темной гривой, лук висел на потрёпанной сумке. Он явно был кем-то большим, чем простым музыкантом. Я оглянулась через плечо на Дравена. К моему удивлению, он действительно попытался мне в ответ улыбнуться, как бы стараясь утешить. Он все еще был бледным, но ехал на своем коне ровно. Живой. Он очнулся буквально в последний момент. Мгновенно в моей памяти возникла картина. Моя рука покоится на его лбу, его горячая кожа, комната взрывается светом, окна разлетаются на осколки, стены рушатся. И я заставила себя отогнать эти мысли. Я не хотела сейчас думать о том, что случилось в гостинице. Мое тело чувствовало себя слабым и опустошенным, как ваза с водой, из которой все вылили. Внезапно мне захотелось спать. Мы остановились на привал через пару часов. Веспер и я собрали дрова для костра, а Дравен привязал лошадей. Никто из нас не был настроен на разговоры у костра. Я быстро установила палатку и забралась внутрь, натянув одеяло до подбородка. На этот раз сон пришел быстро. Утром я проснулась с кинжалом в руке, не понимая, где нахожусь. Затем я вспомнила. Я снова в своей палатке, снова в этих лесах, проклятых тремя, бесконечных и темных. На мгновение я почувствовала странную злость, что не спала в настоящей постели и не смогла вымыться в ванной, в которой вода покрывала бы не только щиколотки, как в мелких лесных прудах. Как будто это было моей самой большой проблемой после того, как я убила трех мужчин, подожгла гостиницу и чудом спаслась. И тут в палатку проник дивный запах. Самый сладкий аромат, который я когда-либо ощущала. Все мысли вылетели из головы, а живот жалобно заурчал. Я выскочила из палатки, как заяц, и обнаружила, что Веспер уже проснулся и переворачивает блинчики на чугунной сковороде. Он послал мне ленивую улыбку, и мой желудок перестал урчать, переключившись на жалобное пыхтение. «Голодная?» «Умираю, как хочу есть», — сказала я, устроившись в сухом месте среди сосновых иголок и протянув руки за тарелкой, которую он передал мне. «Отлично. Твоему другу я не особенно нравлюсь, но, похоже, у него нет проблем с тем, чтобы съесть то, что я готовлю. Он уже уничтожил первую дюжину». Я провела вилкой по стопке из трех толстых блинчиков, пропитанных маслом, и остановилась. «Дюжину?» «Дюжину чего?» — спросил Дравен. Я подняла глаза и увидела, как он стоит между деревьями. Он был весь мокрый, похоже, только что умывался. Туника, в которой он был вчера, болталась через плечо, как будто он пытался ее выстирать. Его мокрые волосы, черные, как воронье крыло, спадали на лицо, обрамляя его резкие черты. Тень однодневной щетины покрывала его подбородок и щеки. Несмотря на то, что он был едва ли не мертвым несколько часов назад, он снова обрел ту опасную грацию, что была ему присуща. Когда он стоял на краю лагеря, капли воды стекали с его обнаженных плеч и груди, и я не могла оторвать глаз от этого зрелища. Несмотря на то, что мы пережили вместе, в его присутствии я все еще чувствовала себя маленькой и уязвимой. Я с трудом отвела взгляд, но тут осознала, что великолепная блестящая грудь была покрыта только ручейками воды. Раны не было. Я уставилась на мужчину, мой рот раскрылся, но, пытаясь что-то сказать, я заметила, как Дравен почти незаметно покачал головой. «Дюжину чего?» — повторил он. «Дюжину блинчиков», — ответил Веспер, подхватывая сковороду и подбрасывая золотой блинчик в воздух. Тот снова вернулся на сковороду с аппетитным шипением. «Ты съел первые 12. Как раз об этом я говорил твоей подруге». Он остановился, оглядывая нас обоих. «Или она твоя сестра?» «Сестра!» — выпалила я. «Я не его сестра!» «Она не моя сестра», — холодно сказал Дравен. «Расспросы закончены. Хороший завтрак. Можешь валить, когда хочешь. Мы двигаемся дальше». Он направился к своему спальному мешку и принялся собирать вещи. «Дравен!» — воскликнула я. «Это было довольно грубо». Веспер пожал плечами. «Все в порядке. Мужчина не любит вопросы, и у него нет сестры». «Я уйду, если нужно». Он подмигнул мне. «Я тебе сказал свое имя. Может, ты ответишь тем же?» Я почувствовала, как подозрение Дравена заразило и меня. «Прошлой ночью ты пришел нам на помощь очень быстро и очень вовремя. Мы благодарны. Но почему ты помог нам? В таком городе я точно не ожидала, что кто-то придет на помощь. К тому же нападавших было слишком много. Ты мог погибнуть». «Это вряд ли», — проговорил Веспер, закидывая в рот кусок блинчика и демонстрируя белоснежные зубы. «И мне не нравятся засады, а это была именно она. Подлая, трусливая засада». Я повернулась к Дравену, который внимательно слушал нас. «Ты хоть знаешь, кто это был?» «Нет», — он покачал головой. «Интересно, скажет ли он мне это при Веспере?» Они были как будто в форме. На каждом из них была похожая броня, и их арбалеты тоже были почти одинаковыми. «Это, наверное, группа наемников», — сказал Веспер, с интересом посматривая на Дравена. «Кто обещал награду за ваши головы?» «Много людей, не сомневаюсь», — спокойно ответил Дравен. «Может, ты решил устранить конкурентов?» Веспер равнодушно пожал плечами. «Если бы я хотел убить вас, то сделал бы это ночью. Ты храпишь, знаешь ли». Я не знала, о ком он говорил, о Дравене или обо мне, или, может быть, о нас обоих. И я покраснела. «Благородный рыцарь должен был стать нашим убежищем», — заметила я. «Хотя они атаковали снаружи, по крайней мере, до того, как пробрались в окна». Я замолчала, не желая снова переживать те моменты. «Они залезли через окна?» Голос Дравена был резким. «Сколько их было? Что ты сделала?» Мои глаза метнулись в сторону Веспера. Он смотрел на меня с пониманием. «Она отбилась от них. Я видел все с крыши напротив», — сказал Веспер быстро. «Отличная работа с этим... кинжалом», — подсказала я. «Спасибо». Дравен нахмурился. «Я оседлаю лошадей». «Спасибо, благородный сэр», — поддразнил его Веспер. Дравен обернулся, и на его красивом лице появилась гримаса. «Не твою, ее седлай сам. А потом найди себе другой путь, если уж на то пошло». «На самом деле здесь всего один путь через эту часть Керунноса, если ты не заметил», — ответил Веспер. «И я направляюсь на юг. Думаю, если бы вы направлялись на север, наши пути действительно разошлись бы этим утром», — сказал Веспер, улыбаясь. Наступила тишина. «Мы едем на юг», — коротко ответил Драван. «Ах, как я и думал. Ведь вы не возражали, когда я повел нас в ту сторону прошлой ночью», — спокойно продолжил Веспер. Драван взглянул на него с выражением полного недовольства, и я едва удержалась от смеха. «Теперь ему придется следить за нами обоими. Интересно, хватит ли его на двоих?» «Куда на юг?» — спросил он. «О, довольно далеко. Очень далеко. Через кровавые земли в Вальтейн», — ответил Веспер. Драван выглядел невпечатленным. «Мы тоже едем туда», — сказал он. «О, какая удача!» — радостно воскликнул Веспер. «Нам стоит поехать вместе. Уверяю вас, я обладаю множеством навыков. Вы уже слышали, как я играю на лютне? Я также неплохо пою. Нет ничего лучше, чем менестрель у костра по ночам. Я немного умею обращаться с луком и ножами, как твоя прекрасная спутница уже убедилась», — скромно добавил он. «Я готовлю отличные блины, а мое коронное блюдо — рагу из кролика. Это нечто». «В нашей команде нет места», — сказал Драван, как раз в тот момент, когда я радостно воскликнула: «Это звучит замечательно!» Я улыбнулась, видя, как Драван продолжает злиться. «Ну и что тут такого? Мы едем в одном направлении. Неужели мы действительно можем остановить его?» «Можем ли мы?» — холодно произнес Драван. «Действительно, какая удача! В последнее время так много тех, кто путешествует по кровавым землям. Очень популярное направление». Я понимала, что это сарказм, но все же не сдержала смешок. «Слушай, ты явно еще восстанавливаешься», — Веспер махнул рукой Дравену. «Как бы то ни было, прошлой ночью твоя спутница едва могла поднять тебя с пола. Ты и сейчас выглядишь не очень. Надеюсь, ты не возражаешь, что я это отметил». «Это правда», — добавила я, подаваясь вперед. «Ты все еще бледный». Драван взглянул на нас обоих с таким выражением, что мы оба сразу почувствовали его недовольство. «Прошлой ночью я пришел вам на помощь и сделаю это снова в мгновение ока», — сказал Веспер. «Показалось, или он остановил взгляд на мне», — произнося эти слова. Я почувствовала, как лицо запылало. «Я разделю с вами заботы и предоставлю немного развлечений. Какой вред от того, чтобы двигаться вместе какое-то время?» «Мы преодолеваем большие расстояния ежедневно», — прорычал Драван. «Мы не задерживаемся и не делаем остановок. Не останавливаемся для осмотра достопримечательностей». «Я и не думал просить вас о таком», — очень серьезно ответил Веспер. «Мужчина, как вы? Никогда». «Хорошо», — пробормотал Драван, и его лицо потемнело. «Так как ты не хочешь уйти, а единственный другой вариант — это убить тебя, чего она не одобрит. Твоя сестра?» «Моя спутница», — рявкнул Драван. «Моя спутница, видимо, предпочла бы, чтобы тебя я не убивал». «Это было бы очень мило», — согласилась я, стараясь оставаться спокойной, несмотря на быстро бьющееся сердце. «Особенно если учесть, как он мастерски готовит завтрак». «Неужели они действительно собираются драться?» Я уже представляла, как в красках расскажу эту историю Галахаду, слегка преувеличив. Два полуобнаженных мужчины, источающие аромат блинов и ослепительно красивые, сражались за меня. «Я пока не буду тебя убивать», — сказал Драван, особенно выделяя слово «пока». «Но если ты сделаешь что-нибудь...» Веспер поднял изящные руки. «Я знаю, знаю. Если я буду угрожать твоей прекрасной спутнице или причиню тебе каким-либо образом вред, то мне светит виселица», — сказал он с кроткой улыбкой. Драван кивнул, сдерживая недовольство. «Именно». «Прекрасная? Веспер считал меня прекрасной?» Я заставила себя взять еще один блин и аккуратно откусила кусочек. Наступила тишина. «Так, если она не твоя сестра...» Драван издал низкий, угрожающий звук. «Я его ученица», — быстро сказала я. «Он ведет, я следую. На самом деле все очень просто. Веспер поднял брови. «Ученица? Правда?» Он взглянул на Дравена. «И раз ты остановился в благородном рыцаре и как-то знаком с Лаверной...» «Он убийца, да. Я обучаюсь, чтобы стать... убийцей», — заикаясь, произнесла я. Я проигнорировала Дравена. Он закрыл лицо руками, явно пытаясь подавить стон. Веспер кивнул, как будто все это имело смысл. «Понял. Ну что ж, могу я звать тебя ученица? Или, может, ученица-убийцы? Мое имя подойдет. Я помедлила. «Пен». Дравен молча наблюдал, не произнося ни слова, но его губы были сжаты в тонкую линию. Похоже, убийцы обычно не брали учеников. «Пен», — повторил Веспер. «Очень приятно познакомиться, Пен». «Спасибо. Я полагаю, тебя не смущает путешествие с такой сомнительной компанией?» — осторожно поинтересовалась я. «О, нет», — заверил меня Веспер. «В конце концов, я предполагаю, что ты берешь контракты только на значимые цели. Короли, королевы, ну и тому подобное. Может, парочка мужей, которые изменяют своим благоверным. Словом, твои жертвы те, кто действительно это заслуживает». Он широко улыбнулся. «Точно», — протянула я. «Мы борцы за справедливость, но, конечно, за монеты». «Конечно. Много монет». «А чем занимаешься ты, Веспер?» Мне было искренне интересно. «Я?» — Веспер ответил весело. «О, я бродячий менестрель». «Бродячий менестрель, который умеет обращаться с ножами», — медленно произнесла я. «И который как раз направляется в Вальтейн», — добавил Дравен. «Ну, я немного занимаюсь поисками сокровищ, свободное время, так сказать». «Ты представляешь, какие богатства Фейри оставили после того, как покинули Нуменус?» «Нет? Никто не представляет. Потому что уже 100 лет никто не осмеливается тревожить это место». Что-то в его словах вызвало у меня неприятные воспоминания об Артуре. Я вспомнила жадный взгляд моего брата, когда он говорил о сокровищах Фейри, о магических предметах, которые уже никто не сможет создать. Но Веспер был совершенно не похож на Артура. «Так ты ищешь потерянные сокровища Фейри?» Это звучало довольно похоже на то, что делаем мы, хотя я не собиралась это озвучивать. «А почему ты так думаешь?» — резко спросил Дравен. «Почему их не тронули?» Веспер склонил голову набок. «Люди боятся неизведанного. Что тут удивительного?» Дравен закатил глаза. «Думаю, тут кроется кое-что большее». Веспер задумался, прикусив нижнюю губу. «Лидеры Керунноса также объявили кровавые земли и все, что за ними, запретной зоной». Дравен фыркнул. «У Керунноса есть лидеры?» Веспер усмехнулся. «В каком-то смысле, хотя они немного неорганизованные. Ну что? Какие, по твоему мнению, причины?» «Очевидно, у тебя есть свое мнение». «Давай подумаем. Призраки, гарпии», — начал перечислять Дравен, поочередно загибая пальцы. «Гоблины, келпи, фенриры, тролли, порой виверны». «Келпи — водяной дух, обитающий в реках и озерах». «Фенриры?» — усмехнулся Веспер. «Ты правда веришь, что они существуют?» Дравен посмотрел на него с обидой. «Я, безусловно, верю. Меня отвлекло упоминание о гоблинах и троллях, но я все же успела вмешаться. Кто такие фенриры?» «Волки, похожие на чудовищ», — пояснил Дравен. «Таких ты никогда не видела. Когда-то фейри одомашнили их, превратив в некое подобие домашних псов. Когда хозяева этих тварей покинули свои дома, фенриры остались. Теперь они живут в кровавых землях и в самом Вальтейне, имея ненормально долгие жизни. Они едят все, что находят». «Я полагаю, что в их рацион можем войти и мы», — поёжилась я. «Они не существуют, так что тебе не о чем волноваться», — заверил меня Веспер. «Это всего лишь детская байка, сильно преувеличенная». Драван бросил на него недовольный взгляд, но продолжил. «Ну а если каким-то образом ты проберешься через все эти опасности, то тебя ждут так называемые «сокровища». Очень опасные в руках необученного человека, не говоря уже о том, что феери были мстительными и любили проклинать вещи, чтобы никто другой не мог ими воспользоваться. Ах да! Это если ты вообще сможешь добраться до Вальтейна, не заблудившись в кровавых землях. Карта, которая могла бы помочь, больше не существует. Немногие рискуют своими жизнями ради шанса найти проклятые сокровища». Веспер откинулся на бревно. «Любопытно». «Что именно?» — спросил Драван. «Столько причин не посещать Вальтейн, и все же именно туда вы, похоже, и направляетесь. Это будет отличная тренировочная площадка для Пен», — холодно отрезал Драван. «Все ли наставники заставляют своих учеников сталкиваться с гоблинами и гарпиями?» — поинтересовался Веспер. «Нет, но Пен необычная», — ответил Драван. Веспер украдкой взглянул на меня, его лицо исказило ухмылка, а я сглотнула. Я прекрасно понимала, о чем он думает. «Она определенно необычная», — согласился Веспер. «Если честно, я не думала, что половина этих существ действительно существует», — быстро заговорила я, пытаясь сменить тему. «И если они существуют, почему они обитают только в бывших землях фей? Почему они не пришли на территорию людей?» «Они приходят», — сказал Веспер. «Кровавые земли раньше были барьером, но недавно в Керунносе заметили, как существа добрались до врат Орин». «Мы обойдем этот город», — перебил его Драван. «Если бы за мою голову была назначена награда, я тоже бы обошел врата Орин», — согласился Веспер. «Но почему тролли, гоблины и подобные твари живут только в Вальтейне?» — не унималась я, все еще неудовлетворенная. Феери знали, как справляться с такими существами. Когда ты обладаешь такой силой, какая была у феери, то мелкая виверна не кажется проблемой. В основном феери оставляли этих существ в покое, и было некое гармоничное равновесие. Но это не значит, что они не жили за пределами земель феери. Жили, но их численность сильно сократилась за последние 100 лет. Веспер пожал плечами. «И нам предстоит встретиться с такими существами скоро? Мы уже близки к кровавым землям?» — спросила я, почувствовав, что больше не спешу. На этот раз Драван и Веспер обменялись понимающими взглядами. «Мы должны добраться до врат Орин к... когда? Завтра к ночи?» — предположил Веспер. «Мы обойдем их», — напомнил Драван. «Ну да, это примерно так. Мы окажемся в кровавых землях через день-два». «О, прекрасно, не могу дождаться», — пробормотала я. И чуть громче добавила. «Так эти земли называют кровавыми не потому, что земля проклята, а из-за того, сколько крови проливают эти твари. То есть в каком-то смысле она действительно пропитана кровью?» Драван покачал головой. «Ты зря себя пугаешь. Скорее всего, мы не встретим этих существ. Большинство из них, вероятно, вымерло. Или их так мало, что встреча с ними маловероятна». «Как эксмуры?» — предположила я. Драван нахмурился. «Эксмуры — это вообще не та категория. Это благородные существа, которые не охотятся на людей». Веспер посмотрел на Дравана оценивающе. «Могу я предположить, что ты уже бывал в кровавых землях и доходил до Нуменоса?» Драван поднялся. «Эта беседа затянулась. Мы теряем время. Пошли, Пен», — сказал он и направился к лошадям. Я пожала плечами и пошла собирать свои вещи.